Глава 7. Ао маме. Как можно тише, чтобы не проснулась бабочка. В субботу, во 2:00 дня, Ао маме добралась до плакучей виллы. Престарелые ивы, свесившись через каменную ограду, беззвучно качали кронами на ветру, напоминая стайку заблудившихся привидений. Благодаря этим деревьям старинный европейский особняк и получил свое прозвище. Раскинулся он на вершине крутого холма в районе Адзабу. В кронах ив гнездились птицы. Большая кошка залезла на крышу и лениво грелась на солнышке. На узкой извилистой улочке, что вела к воротам, машин почти не было. Деревья выстроились вдоль обочин так плотно, что даже в полдень здесь царили бледные сумерки. Казалось, само время замедляет свое течение для всех, кому довелось сюда забрести. Хотя в окрестностях располагалось сразу несколько иностранных посольств, людей на улицах было почти не видно. Круглый год здесь царила тишина, и только с приходом лета воздух распирало от стрекота цикад, пронзительного до боли в ушах. Подойдя к воротам, Ао маме нажала кнопку звонка. Повернувшись к домофону, назвала свое имя и чуть заметно улыбнулась видеокамере над головой. Загудел какой-то механизм, металлические ворота медленно раскрылись, впустили Ао маме и затворились у нее за спиной. По хорошо знакомой дорожке она пересекла небольшой сад и направилась к дверям усадьбы. Зная, что камеры следят отовсюду, она вышагивала точно модель на подиуме, от бедра, как по струнке, гордо подняв голову и расправив плечи. Оделась сегодня неброско: темно-синяя ветровка на серую футболку, джинсы, белые кеды. Сумка через плечо, на этот раз без пестика внутри. Когда в инструменте нет надобности, он отдыхает дома, в шкафу для одежды. У входа в особняк было расставлено несколько плетеных садовых кресел, и в одном сидел огромных размеров мужчина. Не очень высокого роста, но с поразительно развитыми плечами и грудной клеткой. Лет под 40, с обритым наголо затылком и аккуратными усиками под носом. Одет в широченный серый костюм и белую рубашку с темно-синим шелковым галстуком. На ногах черные, без единого пятнышка туфли из кордовской кожи. В ушах серебряные сережки. Человек не походил ни на клерка из налогового управления, ни на агента по страхованию автомобилей. Пожалуй, сильнее всего он смахивал на профессионального телохранителя. Да, собственно, им и являлся. Черный пояс по карате. Когда нужно, безупречно владеет оружием. Крепкий орешек, если нужно, превратиться в настоящего монстра. Но в повседневной жизни мужчина мягкий, невозмутимый, вполне интеллигентный. Вглядишься в глаза, если, разумеется, он позволит, можно даже уловить теплоту. В личной жизни этот человек любил собирать, разбирать всевозможные механизмы, коллекционировал пластинки прогрессивного рока 60-70-х годов и проживал со своим бойфрендом, красавчиком-парикмахером, здесь же, в районе Адзабу. Звали его Тамару. Имя это или фамилия никто не знал. Каким иероглифом пишется, тоже никому не известно, но только так его все и называли. При виде Ао маме он кивнул, не вставая с кресла. «Добрый день», — сказала она и села в кресло напротив. «Говорят, в отеле на Сибуе кто-то помер», — произнес Тамару, изучая взглядом свои туфли. «Не слыхала», — отозвалась Ао маме. «Для сенсации слишком скучно. Похоже на обычный инсульт. Жаль мужика, прожил всего лет 40». «Сердце нужно беречь», — Тамару кивнул. «Вся проблема в образе жизни. Беспорядочный режим, стресс, недосыпание — все это убивает». «Рано или поздно всех нас что-нибудь убивает». «В философском смысле — да». «Вскрытие будет?» — спросила Ао маме. Наклонившись, Тамару стряхнул с туфли невидимые пылинки. «У полиции лишнего времени нет, и бюджет ограниченный. Вскрытием трупа без единой царапины заниматься никто не станет. Да и родственники вряд ли согласятся на то, чтобы тело мирно усопшего кромсали без особой причины». «Да уж, особенно безутешная вдова». Тамару выдержал паузу, а затем протянул ей правую ладонь, огромную, как бейсбольная перчатка. Ао маме пожала ее крепко и с чувством. «Устал, небось?» — спросил Тамару. «Тебе сейчас бы отдохнуть». Уголки губ Ао маме чуть-чуть приподнялись, почти как в улыбке, и все-таки то была не улыбка, но лишь намек на нее. «Как Бун поживает?» — спросила Аомаме. «Веселый, спасибо», — ответил Тамару. Буном звали немецкую овчарку, что охраняла усадьбу. Умный, покладистый пес, хотя и с целым букетом странных привычек. «По-прежнему жрет шпинат?» «Со страшной силой. На этот чертов шпинат сейчас цены высокие, закупать постоянно чистое разорение, а он все жрет и жрет». «В жизни не слыхала, чтобы собаки питались шпинатом». «Проблема в том, что он не считает себя собакой». «Кем же он себя считает?» «Существом, не принадлежащим ни к какому конкретному виду». «Суперпес?» «Вроде того». «И поэтому любит шпинат?» «Вряд ли поэтому. Просто любит шпинат, и все. Со щенячьих времен». «Так, может, оттого и вырос вольнодумцем?» «Возможно», — кивнул Тамару и бросил взгляд на часы.